Глава 33. Чем быть? Я был в последнем классе, когда на квартире, которую содержала моя мать, жили два брата Канахевича – Людвиг и Игнатий. Они были православные, несмотря на неправославное имя старшего. Не обращая внимания на насмешки священника Крюковского, Канахевич не отказывался от своего имени и на вопросы в классе упрямо отвечал: «Людвиг, меня так окрестили». Это был юноша уже не на возрасте, запоздавший в гимназии. Небольшого роста, коренастый, с крутым лбом и кривыми ногами. Он напоминал гунна, и его порой называли гунном. Меня заинтересовала в нем какая-то особенная манера превосходства, с которой он относился к малышам, товарищам по классу. Кроме того, он говорил намеками, будто храня что-то недосказанное про себя. Однажды, когда все в квартире улеглись и темнота комнаты наполнилась тихим дыханием сна, я долго не спал и ворочался на своей постели. Я думал о том, куда идти по окончании гимназии. Университет был закрыт. У матери средств не было, чтобы мне готовиться еще год на аттестат зрелости. «Вы не спите?» – тихо окликнул меня Канахевич. «Не сплю. Думаете? О чем?» «У меня есть о чем подумать». «Да, вы кончаете курс. Выбираете карьеру?» В его голосе послышалась нотка иронии. «Да, именно», – ответил я. Он помолчал с полминуты, как бы прислушиваясь к дыханию спящих товарищей, и потом сказал, понизив голос: «Счастливый вы человек». «Это почему?» «У вас маленькие желания и маленькие задачи, поэтому вы всего достигнете в жизни. Окончите курс, поступите на службу, женитесь, и жизнь ваша покатится по ровной, гладкой дороге». «А ваша?» – спросил я, невольно улыбаясь в темноте. «Моя?» Опять с его кровати пронесся глубокий вздох, бурный и печальный. «Мне суждена другая доля. Меня манит недостижимая. Жизнь моя пройдет бурно, уничтожая все на своем пути, принося страдания всем, кого роковая судьба свяжет со мною, и прежде всего тем, кого я люблю». «Не понимаю», — сказал я наивно. «Зачем же вы выбираете карьеру, связанную с такими неудобствами?» Канахевич только усмехнулся и сел на своей кровати. «Ваш вопрос показывает, что вы в своем счастливом неведении не можете даже понять натуры, подобной моей. Карьера? Это только счастливцев, как вы, ждет карьера. Вроде гладкого шоссе, обставленного столбами. Мой путь — пустынные скалы, пропасти, обрывы, блудящие огни. Черная туча, в которой ничего не видно, но она несет громы. Вы в Бога верите?» Что-то помешало мне пуститься в откровенности, и я ответил кратко: «Да, верю». «А я», — мрачно сказал Канахевич, — «давно утратил детскую веру». Мне было интересно узнать, что скрывается в этой мгле с мрачным неверием, бурей и громами. Но в это время на одной из кроватей послышалось движение и раздался голос младшего Канахевича. Это был мальчик, не особенно способный, но усидчивый и серьезный. Старший был прежде его кумиром. Теперь он догнал его, и оба были в одном классе. «Ах, Людвиг, Людвиг», — сказал он укоризненно, — «опять говоришь глупости, а алгебру на завтра верно не выучил. Тучи, громы, а завтра получишь единицу». «Врешь», — ответил старший сердито. «Знаю лучше тебя». «Знаешь», — скептически возразил Игнатий. «Когда же ты выучил?» четверти опять будет двойки. Даже неприятно ехать с тобой домой. Что скажешь старикам?» Людвиг демонстративно захрапел, а Игнатий продолжал ворочаться на постели и ворчать. «И насчет Бога врешь. Вчера стоял на коленях и молился. Думаешь, я не видел?» «О, Господи! Начитался этого Словацкого. Лучше бы выучил бином». Потом и он смолк. Тогда Людвиг опять высунул голову из-под одеяла и тихо сказал мне: «Вы надо мной смеетесь?» «Чуть-чуть», — ответил я. «Вы умнее, чем я думал. Я хотел посмеяться над вами. Благодарю вас». Наутро он немного стыдился и косил глаза, но затем скоро вернулся к своему величаво-загадочному байроническому тону. Он продолжал тяготеть ко мне, и часто мы прогуливались втроем. Третий был некто Кордецкий. Это был очень красивый юноша с пепельными волосами, матовым лицом и выразительными серыми глазами. Он недавно перешел в нашу гимназию из Белой церкви, и в своем классе у него товарища не было. На переменах он ходил одинокий, задумчивый. Брови у него были как-то приподняты, отчего сдвигались скорбные морщины, а на красивом лбу лежал меланхолический нимб. Не помню, как произошло наше знакомство. Меня он интересовал, как Иконохевич. И вскоре мы стали часто ходить вместе, хотя они оба недолюбливали друг друга. Вскоре от Кордецкого я тоже услышал туманные намеки. Конохевича угнетало мрачное будущее. Кордецкого томило ужасное прошлое. Если бы я узнал все, то отшатнулся бы от него с отвращением и ужасом. Впрочем, и теперь еще не поздно. Мне следует его оставить на произвол судьбы, хотя я единственный человек, которого он любит. «Знаете, — сказал он однажды, когда мы были только вдвоем, — я ужасный подлец, последний негодяй, преступник». Брови его приподнялись, морщина на лбу углубилась, но мне показалось, что слова «подлец» и «преступник» он произносит с каким-то особенным вкусом, как будто смакуя и гордясь этим званием. Однажды после каникул он явился особенно мрачный и отчасти приподнял завесу над бездной своей порочности. В его угрюмо-покаянных намеках выступало и юное существо, дитя природы, девушка из бедной семьи. Обожала его. Он ее погубил. Этим летом, ночью, в глубоком пруду и так далее. Я слушал все это совершенно спокойно, главным образом потому, что не верил ни одному слову. А ту долю его меланхолии, которая действительно слышалась в его голосе, приписывал предстоящей переэкзаменовке по французскому языку. «Если вдобавок я завтра срежусь», – прибавил он мрачно, отдавая мне запечатанный конверт, «то вы пошлите это письмо». «К ней?» – спросил я невинно. Он посмотрел на меня быстро и подозрительно и сказал с досадой: «Она в могиле». «Почему же вы не пошлете письмо сами?» «Завтра вы узнаете. Почему?» Наутро я пошел в гимназию, чтобы узнать об участи Кордецкого. У Конохевича, увы, тоже была переэкзаменовка по другому предмету. Кордецкий срезался первый. Он вышел из класса и печально пожал мне руку. Выражение его лица было простое и искренне огорченное. Мы вышли из коридора, и во дворе я все-таки не удержался. Вынул конверт. «Посылать?» Он взял его у меня из рук, швырнул в сторону и сказал, слегка покраснев: «Я вам вчера показался большим дураком. Вам было смешно?» «Было немножко», — ответил я, «хотя дураком вы мне не казались». «Не глуп, знаю сам. Но черт его знает, неисправимый фразер». и мне показалось, что слово «фразер» он опять произнес с таким же вкусом и особого рода самоуслаждением. Как недавно произносил слово «подлец». В это время выходная дверь на блоке хлопнула, и по мосткам застучали частые шаги. Нас нагонял Канахевич, стуча каблуками так энергично, будто каждым ударом мрачный юноша вколачивал кого-то в землю. Глаза Кордецкого сверкнули лукавой искоркой. «Что, батенька, тоже срезались?» «Срезали, подлецы», — сказал Канахевич с натиском. «Но я отомщу. Отомщу ужасно». Кордецкий насмешливо посмотрел на меня и сказал: «Ну, Канахевич, я фразер, а вы в десятеро». «Фразер? Что такое фразер?» — спросил Канахевич быстро. Кордецкий усмехнулся и пожал плечами. Он гордился словом, которого Канахевич даже не понимает. «Я имею перед вами то преимущество», — сказал он, и опять скорбный нимб лег на его челе, «что, по крайней мере, сознаю, что я такое». У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. На пороге жизни молодость как будто упирается, колеблясь ступить на проторенные тропинки, как бы жалея расстаться с неосуществленными возможностями. Литература часто раздувает эту искру, как ветер раздувает тлеющий костер, и целое поколение переживают лихорадку отрицания действительной жизни, которая грозит затянуть их и обезличить. Канахевич читал Словацкого, Кордецкий знал наизусть героя нашего времени и имел некоторое понятие о Дон Жуане. Оба были романтики. Пусть преступник, но не обыкновенный обыватель. Байроновский Ларра тоже преступник. Пусть фразер. Рудин тоже фразер. Это не мешает стоять на некоторой высоте над средой, которая даже не знает, кто такой Ларра и что значит фразер. Но в сущности и романтизм, и печоринство уже выдохлись в тогдашней молодежи. Ее воображением завладевали образы, выдвигаемые тогдашней новой литературой, стремившейся по-своему ответить на действительные вопросы жизни. У обществ бывают свои настроения и предчувствия. Такое настроение, смутное, но широко охватывающее всех, и дает то, что принято называть духом времени. В начале 60-х годов великая реформа всколыхнула всю жизнь. Но волна обновления скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно. Что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точке, и эта неопределенность кидала свою тень на общее настроение. Дорога, на которую страна так радостно выступала в начале десятилетия, упиралась в неопределенность. Невольно чувствовался впереди кризис, неизбежность потрясений и героических усилий. В наличности не было сил для разрешения кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придет с этим будущим. И прежде всего на нового человека, которого должны выдвинуть молодые поколения. Молодежь стала предметом особого внимания и надежд. И вот что покрывало таким свежим, блестящим лаком недавних юнкеров, гимназистов и студентов. Поручик в свеженьком мундире казался много интереснее полковника или генерала, а студент юридического факультета интереснее готового прокурора. Те люди, уже захваченные колесами старого механизма. А из этих могут еще выйти Гаши или Дантоны. В туманах близкого, как казалось, будущего начинали роиться образы нового человека, передового человека, героя. действительной жизни этих необыкновенных героев еще не было. Почувствовать их, созерцать творческим воображением было невозможно. Приходилось не воссоздавать, а выдумывать. Живость изображения заменять одушевлением ожидания и веры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый план художественной литературы все еще занимали Лаврецкие и Рудины с их меланхолически отрицательным отношением к действительности и туманными предчувствиями. Тургенев в «Накануне» гениально отметил это ожидание, но героя все-таки увел за границу. Из русской действительности по-прежнему убрались отрицательные типы, и даже Добролюбов только спрашивал с горечью, когда же придет настоящий день. Зато второй план художественной литературы с половины 60-х годов заполняется величаво мглистыми очертаниями героев-великанов, и это было на обеих сторонах. Герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру. Художники-консерваторы звали своих героев на его защиту. Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назрела в самой жизни. Среди этой литературы выделялись «Знамение времени» Мордовцева и «Шаг за шагом» Амулевского. «Что делать» Чернышевского я прочел гораздо позже. Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно себе на уме. Молодежь восхищалась его историческими движениями русского народа, не замечая, что книга кончается чуть не апофеозом государства, у подножия которого, как вокруг могучего утеса, бьются бессильные народные волны. Он приводил восхищение областников и украинофилов и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, в которой доказывал, что централизация – закон жизни, а областная литература обречена на умирание. Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров революционности. Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен. И если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали. Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались какие-то, кажется, уральские артели. Амулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении. Себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается. Все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью. Он живет в сибирской глуши, кажется, в ссылке. Работает в столичных журналах и в то же время проникает в таинственные глубины народной жизни. Приятели у него – раскольники, умные крестьяне, рабочие. Они понимают его, он понимает их. И из этого союза растет что-то конспиративное и великое. Все, что видно снаружи из его деятельности – только средства. А цель? Об этом спрашивает молодая женщина – пробужденная им к сознательной жизни. Он все откроет ей, когда придет время. Наконец, однажды прощаясь с нею перед отъездом в столицу, где его уже ждет какое-то важное общественное дело, он наклоняется к ней и шепотом произносит одно слово. Она бледнеет. Она не в силах вынести гнетущей тайны. Она заболевает и в бреду часто называет его имя. Имя героя и будущего мученика. Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Светлов шепнул на ухо любящей женщине, было, конечно, революция. Это оно стояло впереди, как туча. Издали поблескивая своим молчаниями на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению. Как это будет? Когда будет? Это было неясно. Будет как-то. Будет скоро. Сделают это новые люди из молодежи. А за ними из неведомых деревень, из лесов, из недр раскола и общины двинется загадочный и никому неизвестный народ. Многое в этом было наивного. И революционные планы даже серьезных людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако дух времени шел неуклонно своим путем. Обе стороны литературы указывали вперед на загадочную тучу. Консерваторы со страхом, прогрессисты с надеждой. Инстинкт молодежи все больше удерживал ее от проторенных дорог, сопротивление принятию жизни росло. Поколение за поколением выходили из толстовских гимназий и точно в кипящий поток кидались в бурную университетскую полосу. Кто успевал пройти ее, тот более или менее сливался с жизнью. Из недавних протестантов выходили прокуроры, инженеры, управляющие, часто с улыбкой вспоминавшие о своих молодых увлечениях. А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности. Знамениями времени и шаг за шагом я познакомился тоже на каникулах в Гарном Луге. Читатели громко и даже старики, капитан с женой, слушали с некоторым благоговением повествование о новой молодежи. Так как это отчасти совпало с религиозной полемикой, то сначала я к этой литературе отнесся скептически. Авдеев на мой вопрос о Писареве отозвался как о задорном мальчишке. Белинский и особенно Добролюбов оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любил фанатично. Его герои были живые люди. У Мордовцева по сравнению с ними выходили деревяшки. Один из них, носящий кличку «Точеная голова», подает барышне стул. Барышня обижается, значит, ее не считают равным человеком. Герой объясняет, его поступок разумно эгоистичен. Барышня упадет в обморок, и ему же придется возиться с нею. Одна из героинь рекомендует себя. «Я переросла Веру Павловну». Из «Что делать?» Все это казалось мне неестественно и делано. Светлов Амулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз, а постоянное любование им автора давало сильный привкус антихудожественности. Вообще это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности с прибавлением ходячего эпитета, светлые личности. Они не овладевали поэтому моим воображением, хотя какой-то особый дух, просачивавшийся в этой литературе, все-таки оказывал свое влияние. Положительное было надуманно и туманно. Отрицание живо и действительно. Когда вслед за этими романами мы прочли «Один в поле не воин», переведенный Благосветловым в деле, впечатление было огромное. Вообще, этот немецкий писатель сразу овладел умами тогдашней молодежи. Его герои были уже лица, а не личности, а условия их борьбы взяты из несомненной действительности. И так же, как прежде, по русским захолустьям бродили Чайльд-Гарольды, Амалат, Беки и Печорины, теперь стали десятками появляться шпильгагенские Лео и Рахметовы Чернышевского. Были даже Лео на рахметовской подкладке. В конце гимназического курса моей душе начало складываться из всего этого брожения некоторое, правда, довольно туманное представление о том, чем мне быть за гранью гимназии и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю. Из реакции романтизму я отверг по отношению к себе всякие преувеличенно героические иллюзии. Образ Лео я признал себе не по плечу. Я им восхищался, но моим воображением завладел другой шпильгагенский герой из «Между молотами наковальни». Он легче мыслился в России. Где-то у нас происходят важные события. В них принимает деятельное участие молодой человек лет 25 небольшого роста с умным выражением лица и твердым взглядом. Он отчасти напоминает меня, но только отчасти. Своим лицом я был крайне недоволен и воображение произвел в нем некоторые поправки. Вследствие неудачи первой любви он отказался от личного счастья, правда, не без возможности когда-нибудь неожиданного счастливого поворота судьбы. Он не герой, широкой известностью не пользуется, но когда он входит в общество людей, преданных важному и опасному делу, то на вопрос не знающих его, знающие отвечают: «Это НН, человек умный, на него можно положиться». Порой его положение становится опасно, или он устает от трудной работы. Тогда он исчезает куда-то в глушь, у него, как у шпильгагенского героя, есть какая-то мастерская, которую он предоставил своим друзьям из народа. Тут он становится за станок наряду с ними, а по вечерам они читают. И он говорит им о том, что затевается там, далеко, в столицах. Они этому сочувствуют и, в свою очередь, делятся тем, что зреет в глубине народной мудрости. Лица у них умные, но национальности у них нет. И, несмотря на усилия моего воображения, они отчасти похожи на немецких рабочих 1848 года. Туманные образы Амалат Беков, Чайльд Гарольдов, Печориных и демонов были в сущности очень безвредны. Непосредственно с таинственно-мрачных высот они поступали на службу. Канахевич стал железнодорожным чиновником. Кордецкий успешно служил по акцизу и из погубителя невинных существ превратился в отличного, несколько даже сентиментального семьянина. Судьба русских Лео и Рахметовых часто бывала иная. Но я забегаю вперед. Об этом придется еще много говорить в дальнейших очерках моего современника.